Глава 35. Игровая зона Мидгард. Тьюториал возвращения Ярла. Тягаться с викингами на море — занятие безнадежное. Дракар появился, когда Санек уже считал, что обошлось. Ушли. Маленький и не страшный, похожий на диковинное насекомое с задранным кверху крылом парусом. Санек резко повернул руль, направляя лодку к берегу, но поздно. Их увидели. Лапки весла задвигались быстрее. Санек прикинул дистанцию — 1,5 км. Уйти — никаких шансов. Тягаться с викингами на море — дело безнадежное. Учитывая разницу в скорости, догонит их 20 минут, самое большее. Значит, надо высадиться раньше. Вопрос — куда? Вот та бухточка впереди выглядит перспективно, особенно учитывая скопление торчащих из воды камней. Этакая дорожка к пляжу. Санек не сомневался, что без проблем доберется до берега и заставит Ярла с братвой попотеть, гоняя его по горам. А как насчет Алены? Девушка, она спортивная, но все же девушка. По-любому хотелось бы вывести ее из-под удара. Думай, студент. Мысль пришла, простая и очевидная. Шансов немного, но попробовать стоит. «Догоняют», — выдохнула Алена. Расстояние между преследователями и преследуемыми сокращалось очень быстро. «Не маячь», — велел Санек. «Ляг на дно, накройся чем-нибудь. Хоть вот этой сетью. Сделаем вид, что тебя тут нет». «Ты волшебник?» — поинтересовалась Алена. «Думаешь, они не заметят под сетью меня?» «Издали вряд ли. Идея такая. Я высаживаюсь на берег, а лодка плывет дальше. Ветер удачный. Я закреплю руль, и ее понесет к выходу из фьорда. Издали тебя точно не заметят, а там как фишка ляжет». «Думаешь, они тебя не заметят?» — воскликнула Алена. «Не надейся». «А я и не надеюсь, как раз наоборот. Они должны меня увидеть. В этом-то и есть главный фокус. Они видят меня на берегу, решают, что в лодке никого, и рулят к берегу, чтобы меня изловить. Или нас, если те парни, которых мы обошли, сообщили, что нас в лодке двое. Хотя тоже не факт. Что-то мне подсказывает, что большой дружбы с Ярлом у этой компании нет. Есть, конечно, опасность, что наши враги тоже могут разделиться. Например, высадить команду, которая погонится за мной, а Дракар за лодкой пустить. Но даже в этом случае будет выигрыш. Время на высадку потратит. Опять же, чем меньше рук, тем меньше рабочих весел. Лодка у нас ходкая, оторваться не оторвешься, но догнать будет уже непросто. А если не погонится, решат, что в лодке никого, ты вообще в шоколаде. А ты? А я поиграю в Человека-паука. Видишь камни впереди? Готов поспорить, что сумею допрыгать по ним до берега, даже не замочив ног. Алена поняла. Саньку показалось, или ее глаза стали мокрыми. Трудно сказать, поскольку Алена сразу отвернулась, вернее, спряталась за бортом. «Не знаю, хорошо ли ты придумал», — проговорила она уже снизу. «Может, попробуем вместе?» «Все еще надеешься раскрутить меня на секс?» — пошутил Санек. «Не выйдет. Пока за нами гонятся плохие парни, никакого интима. А теперь прячься и не отвлекай меня. У берега полно камней. Разобьем лодку и... прощай, светлое будущее». Камней в воде и впрямь было изрядно, особенно у намеченного к высадке места. Хорошо еще общая глубина приличная, и удивительная прозрачность воды помогала, и то, что дно фьорда обрывалось вниз так же отвесно, как уходящие в небо скалы. Выбранный Саньком для высадки камень был огромен, но из воды торчал всего 1,5 м, а следующий за ним вообще чуть возвышался над поверхностью. Именно его Санек и облюбовал для десантирования. Теперь осталось точно выполнить маневр. Парус закреплен, рулевое весло тоже. «Ну, Аленка, удачи тебе!» Санек хотел ее поцеловать, но передумал. Времени секунды. «И тебе, Санечка!» Толчок гребным веслом, разворачивающий парусник в нужном направлении, и Санек прыгнул. Пришел безукоризненно, присел, укрываясь от маячившего уже в 500 метрах дракара, проводил взглядом уходящий парусник. Курс лодка держала четко. Тот, кто ладил это суденушко, определенно знал толк в кораблестроении. Теперь ждать. Чтобы не терять времени зря, Санек мысленно проложил маршрут. Вроде все получалось, как задумал. С камня на камень, не замочив ног. Почти до самого берега. А там всего ничего, 50 метров. Хочется верить, что не очень глубоко. Плавать в одежде с оружием Саньку как-то не улыбалось. Дракар приближался. Санек выждал, когда до хищно оскалившегося зверя осталось 300 метров, и начал движение. Сразу услышал, как на корабле кто-то завопил. Заметили, ясное дело. Вот и славно. Теперь оглядываться некогда. Толчок, прыжок, приход, бросок на макушку очередного камня, полет над водой почти 3 метра, приход на плоскую вершину следующего. Санек не думал, он прыгал и впрямь чувствовал себя человеком-пауком, потому что руки-ноги еще принимали, а глаз уже видел следующую точку, и Санек бросал к ней тело, не теряя инерции. Оглянулся он уже на последнем камне, высоком, похожем на лошадиную голову, с зеленым полуметровым деревцем, проросшим из трещины на макушке. «Ес! Клюнули!» Дракар поворачивал к берегу, а парусник соленый уходил дальше. И расстояние между ним и преследователями больше не сокращалось, а увеличивалось. Санек соскользнул в воду. Отлично! Плыть не понадобилось, вода по шею. И теплая какая, 19-20 градусов. Эх, в таком месте палаточку поставить да отдохнуть недельку в хорошей компании. Покупаться, рыбку половить. Какая тут все же природа дивная. Даже в такой, мягко говоря, критической ситуации Санек не мог не восхищаться синевой фьорда, зеленью склонов, срывающимся с 30-метровой высоты водопадом. Санек не спешил и как раз успел надеть выжатую одежду, когда хищно изогнувший шею деревянный зверь показался из-за той самой скалы, которой прикрывался Санек после высадки. Изображая испуг, Санек подхватил пояс, куртку и зайцем кинулся в заросли. Отлично получилось. Вперед смотрящий из дракара только и успел увидеть его серую рубашонку, канувшую в зелени. Оказавшись под прикрытием листьев, убегать, сломя голову, Санек не стал. Оделся не спеша и устроился в засаде. Он хотел знать наверняка, увенчался ли его план успехом. Теперь он видел дракар целиком, близко, при свете дня и в движении. Дракар был прекрасен, сказочно, мистически. Скользил по воде легко и бесшумно, словно живое существо, медленно взмахивая веслами-крылышками, с безупречной точностью вписываясь между клыками торчащих из воды камней. А парусник соленый все дальше. И все же момент был острый. Если сейчас дракар высадит часть экипажа, 15 человек Саньку хватит. Налегке, прямо на камне, сдаст задним ходом и продолжит погоню, то настичь лодку ему не составит особых проблем. Еще вариант — подойти поближе к берегу, что непросто, потому что осадка у дракара побольше, чем у рыбацкой лодки. Высадить десант на мелководье, потому что с оружием особо не поплаваешь, а после этого задним ходом обратно. Тут же и у Алены появляется шанс, потому что все эти маневры требуют времени. И, наконец, третий, самый удачный вариант — Ярл решает забыть о лодке и бросить все силы на отлов беглеца. Или беглецов, потому что не надо обладать суперзрением, чтобы видеть, лодка-то пуста. А то, что вперед смотрящий углядел лишь одного человека, еще не означает, что беглец один. Логично предположить, что недавние пленники вознамерились обмануть погоню, бросили парусник, а сами попытались незаметно смыться в горы. Или второй высадился раньше. Короче, все зависело от решения Ярла. Купится или нет? Насколько он простодушен и насколько изворотливыми считает Санька с Аленкой? Когда Санек продумывал свой план, он очень надеялся, что викинги не заподозрят их в особом хитроумии. Кто они для Ярла? Пара молокососов, попавшихся довольно-таки глупо. Пополз вверх сворачиваемый парус. Весла мягко довернули корабль, и очередной камень безопасно миновал просмоленный борт. Дракар шел к берегу. Чего не учел Санек, так это того, что викинги знали здешние берега как собственную ладошку. Каких-то 5 минут, и узкий корпус с идеальной точностью прошел между двумя угловатыми камнями, и дубовый киль корабля заскрежетал по песку и гальке. Не успел дракар окончательно остановиться, как с него, с немаленькой, кстати, высоты, уже сиганули двое, подхватили брошенные канаты и с отменной сноровкой закрепили на берегу. Весла легли лопастями на песок, и по ним побежали на берег крутые бородатые парни. Вот блин, этого Санек тоже не учел. Собаки! Аж 3 здоровенных пса, неуважительно сброшенных с дракара на берег и огласивших окрестности звонким лаем. Все, время наблюдения вышло, пришло время удирать во все лопатки. Только после получасового бега с препятствиями, оказавшись на краю то ли ущелья, то ли оврага, заросшего мелкими деревцами и каким-то ползучим кустарником, Санек снова увидел воду фьорда и бухту за мысом. Увидел и возликовал. Дракар остался на берегу. Рядом с ним расположилась парочка викингов. Остальные, надо полагать, гонятся сейчас за Саньком. И еще погоняются, потому что собачий лай бухает пока что на достаточном отдалении. Травить Санька собаками викинги больше не рискуют, и это хорошо. Драться с этакими волкодавами, когда у тебя из оружия только нож, пусть даже и здоровенный, чистая авантюра. По-любому, Аленку он спас. Преследовать ее не будут, пока не изловит Санька. И еще не факт, что изловит. Бегает он быстро, лазает тоже. Главное, в каменную стену не упереться. Или не нарваться на еще каких-нибудь любителей сажать людей в ямы. А пока вперед и вверх. Вернее, сначала вниз. Вот и пригодились навыки паркура. Санек слетел по склону, будто на крыльях. Отталкиваясь от камней, перемахивая через поваленные стволы, втискиваясь в просветы между ветками и так до самого дна. А затем вверх по речушке, то по воде, то по камням. Может, удастся собак сбить со следа. Только минут через 5 крайне утомительного бега Санек сообразил, пустить собак сразу по обоим берегам не проблема. Это ж понятно, что побежит он вверх по течению, а не вниз, где обрыв и водопад. Сообразил и сразу выбрался на сухую часть русла. Но из-за собственного тугодумия 400 метров ворогом он проиграл, так что надо торопиться. Быстрота — единственный шанс. Санек видел, как бегут викинги. В беге он был экспертом. Это даже не стайеры, это марафонцы. Зато сейчас Санек сможет от них оторваться, если не спустят песиков. А вот и просвет в зарослях. Тропа наверх. Санек не сомневался ни секунды. Только наверх. Но сначала наполнить флягу. Вода — это жизнь. Ныряя под ветки, перешагивая через вылезшие корни, помогая себе руками уже не так стремительно, зато экономя силы. Пестрая птичка с жалобным писком выпорхнула прямо из-под ноги и тут же упала в нескольких шагах, изображая слабость. Не иначе, как гнездо где-то рядом. «Не бойся, не трону», — подумал Санек. «Мы с тобой одной крови. Ты отманиваешь, а я типа того». Заросли обрывались внезапно. Впереди разверзся каменный хаос, за которым отвесные скалы. Санек поборол искушение пойти напрямик, с камня на камня. Не маршрут, а прям-таки мечта. Но воин внутри воспротивился. Это не игра, где главное кайф от собственной ловкости. Тропка шла в обход, и Санек последовал ее примеру. Правильно сделал. Хаос заканчивался почти отвесным клифом, подъем по которому без спецснаряжения, цепляясь за трещины и за жалкую растительность, мало того, что опасен, но занял бы намного больше времени. А так, 20 минут экономного бега, и Санек уже наверху. Теперь передохнуть минутку, смочить губы, «Ах ты, мать вашу! Что это еще за тварь?» «Точно не викинг. Зверь. Вернее, зверюга, потому что здоровенная и хищная». «Вот как! И что характерно, никто Санька не предупреждал, что здесь водятся монстры. Хотя мог бы и сам догадаться, поглядев на убитого на арене крысюка. Но там искусственные условия, а здесь чистая природа. Санек не очень-то разбирался в зоологии, его профиль физика с математикой. Но живи такой зверь по ту сторону скал, под которыми туристов провезет мини-поезд, его крутили бы на всех каналах, вроде Animal Planet. Но не крутили». Санек нажал пальцем на глазное яблоко. Видение послушно раздвоилось. Значит, не галлюцинация. «Тогда кто же ты, зверь?» — мысленно поинтересовался Санек у мохнатого четвероногого, размером с гималайского мишку, но больше похожего на толстую обезьяну. Животное выбралось из зарослей, повертело круглой башкой, осматриваясь и принюхиваясь. Но тут же уткнулась носом в тропу и потрусила дальше. Явно по Санькиному следу. Санек выругался сквозь зубы. Понял, что для восклицания типа «Где я? Что это? Куда я попал?» не время и не место. Оторваться от врагов-человеков и нарваться на зверюгу непонятного вида, но с совершенно понятными намерениями. А у Санька даже самого завалящего копьеца под рукой не имеется. А с одним тесаком... Нет, Санек на свой счет не обольщался. Даже та тварь на арене зажрала бы Санька, не будь у него нормального оружия. Волосатый раза в три крупнее и бежит, несмотря на внешнюю нескладность, очень даже шустро. Лазать тоже наверняка умеет, с такими-то лапищами. Может, его камнем навернуть, пока Санек сверху? Вон там, над тропой, карниз так удобно нависает. Пока Санек размышлял, отдыхал и прикидывал, тварь успела преодолеть половину расстояния. И тут появилась основная погоня, так сказать, запланированная. Сначала три псины местной кудлатой породы. Выскочили на открытое пространство, все же их спустили с поводков. Бодро затявкали, рванули по тропе. И вдруг остановились, завертелись на месте. Бодрый гавк сменился неуверенным тявканьем. Зверюга, нацелившаяся на Санька, тоже остановилась. Затем совершила стремительный разворот и поскакала к собачкам. Удачно получилось. Санек ожидал, что друзья северных человеков дадут стрекача, но ошибся. Псы мужественно бросились навстречу. По уму так Саньку следовало воспользоваться обстоятельствами и делать ноги, но ему уж очень хотелось увидеть, что будет дальше. А дальше очень интересно. Неведомая зверюга налетела на псов черным сокрушительным вихрем, но никого не сокрушила. Собачки с замечательной точностью выполнили маневр уклонения и зашли к противнику в тыл. Миг, и одна уже висит у мохнатого на загривке, другие вцепились в ляжки, а в следующий миг та, что была на загривке, сдернута длинной лапой и уже летит визжа в мешанину камней. И другая псина тоже схвачена, шмякнута оземь и лежит, подергиваясь, явно вне игры. Ну и силище у твари, однако. Третья отпустила ногу зверюги, этим и спаслась, отпрыгнула на безопасное расстояние и разразилась истерическим лаем. Зверюга чихать на нее хотела, сцапала оглушенную псину и принялась жрать живьем. Ее товарка попыталась прекратить процесс, наскакивала бесстрашно, клацала челюстями. Зверюга отмахивалась лениво, явно не принимая всерьез последнюю противницу. Нет, не последнюю. На игровом поле появились хищники поопаснее четвероногих и клыкастых. Люди. Эти тоже не колебались. Несколько криков команд, и четверо образовали плотный строй, перегородив тропу, а двое, оставшихся позади, разом, совершив короткий разбег, метнули копья. Одно зверюга ловко отбила лапой, но второе воткнулось твари в плечо. Яростный рев, Окровавленная собачья туша летит в сторону людей и шмякается в подставленный щит. Зверюга, толкнувшись задними ногами, совершает длинный метров на 8 прыжок. Но приземляется неудачно, раненая лапа подводит. Зверюга юзом преодолевает еще пару метров, вскакивает и натыкается на копья викингов. Страшные удары, треск сломанных копий разбитых щитов и закономерный финал. Зверюга бьется в конвульсиях, а люди, никто, похоже, не пострадал, стоят в шагах в 5 и наблюдают, как издыхает экзотическое животное. Все, шоу закончено. Зрителям пора на выход. Санек вскочил и помчался дальше. Вверх, вверх, вверх. Само собой, его увидели на голом-то склоне. На здоровье. Видит око, да зуб не имет. Фора у него приличная. Отдохнул опять-таки. Нет, челы, Санек вам не чудище мохнатое. За ним вы еще побегаете. И они побегали. Санек взбирался все выше и выше, с камня на камень, с осыпи на осыпь. Ему было легче, чем преследователям, которые тащили на себе кучу железа и снаряжения. К тому же Санек был сверху, а значит, оказавшись в подходящем месте, устраивал для нижних ярусов маленький камнепад. Не для того, чтобы кого-то пришибить. Викинги были для этого слишком ловкими и внимательными. Но чтобы держать погоню в тонусе. А заодно передохнуть пару минут, потому что волчья выносливость преследователей его пугала. Они перли наверх, как живые уазики, не сбавляя темпа и не выказывая признаков усталости. Хорошо, хоть никто не потерялся. Как было 36 человек, так и осталось. Значит, тропа, выбранная Саньком, либо единственная, либо самая короткая, и в обход никого не отправили. Санек понимал, если дать викингам достаточно времени, они его наверняка догонят. Забиться в щель тоже не удастся, собачка отыщет. Но надежда была. И цель у Санька тоже была, вполне определенная. Санек знал, что находится на острове. Так сказали устроители игры, и у него не было оснований им не верить. Да, остров оказался здоровенный, намного больше, чем можно было ожидать. Однако остров есть остров. Вот заберется Санек повыше и увидит его целиком. А стоит перевалить через гребень, и перед ним откроется другой берег. Возможно, это та самая территория, где Алена и ее покойный приятель собирали янтарь. Или, что более вероятно, территория, с которой его отправили играть. Последний идеальный вариант, потому что тогда Санек сможет вернуться в начало игры. Причем без помощи непонятно как действующего эвакуатора, а исключительно благодаря собственной ловкости, силе и смекалке. И там, согласно местным же правилам, суровые бородатые парни с оружием уже не будут иметь над ним власти. Санек не забыл о поставленной всем им задаче продержаться 3 дня. Но викинги, блин, они реально внушали страх одним своим дикарским видом. Попасть им в лапы? Нет уж. Лучше не сдать экзамен, чем угодить к садистам. Бежать! Бежать, пока не окажешься в безопасности. К сожалению, действительность в очередной раз внесла свои коррективы в оптимистический план, которая неизбежно должна была куда-то привести упорного путника, его и привела. Только не к долгожданному перевалу, а в тупик. Без всяких предупреждающих знаков. Раз и все. Обогнула очередной каменный лоб и уперлась в каменную стену. И никаких признаков магических врат, отпирающихся заветными словами или ящиком взрывчатки. Дикий камень, уходящий вверх на добрых, вернее, недобрых 50 метров. Вот так реальность рушит нежные юношеские мечты. Санек глянул вниз, цепочка викингов примерно в километре, и растянулась метров на 100. Собачку вел последний. Преследователи не спешили, они знали, никуда Санек не денется. И никуда не спрячется, Голые скалы, отлично просматриваемые каменные осыпи, да хилые кустики, за которыми может укрыться разве что суслик. «Ты попал, Санек», — сказал себе Санек. «Теперь мы можем только драться», — так сказал один мультперсонаж другому. Санек даже драться не мог. Его зажмут, повяжут и погонят вниз для показательной казни. Или прикончат прямо здесь. Вниз, что ли, прыгнуть? А это мысль. Вот, 200 метров ниже, кусок предательской тропы, по которому Санек пробежал 40 минут назад. Если каким-нибудь образом спуститься вниз, можно оказаться за спиной преследователей. Причем с хорошим отрывом по времени. Нет, не получится. 100-метровая осыпь заканчивалась отвесным клифом. И дельтаплана, что характерно, поблизости не наблюдается. Так что полет будет быстрым и последним. Может, так и сделать? Раз и вниз. По крайней мере, мучить его уже не будут. Быстрая гарантированная смерть. Нет, нет, так не пойдет. Это все же игра. Вдруг этот грозный ярл, вместо того, чтобы убивать Санька, улыбнется и скажет по-русски: «Молодец, Александр Первенцев! Ты мужик!» Или это вообще виртуал? Лежит Санек в капсуле, обклеенной датчиками и сенсорами, и грезит. Тут мне, кстати, вспомнилось. Топор, застрявший в черепе мертвого викинга, вонь дерьма. Черт, если это не реальность, то что тогда реальность? Викинги неторопливо двигались вверх по тропе. Как бы там ни было, скоро Санек все узнает. Но не факт, что ему понравится. Ой, не факт.